оставшийся у них в тылу. К сожалению, мы ничем не сможем помочь нашим братьям. Надеюсь, они героически выполнят свой долг и выиграют нам как можно больше времени». Дружинники переглянулись, но ничего не сказали. Князь ускакал в темнец, а они, распределив направление, отправились собирать войско. Так же, как и 100 лет назад, уставшие и грязные воины, с трудом переставляя ноги, проходили сквозь посад и отправлялись на новый бой. Брислав оставил часть отряда в темнице, чтобы оборонять стены на случай, если нехонцы рискнут пойти на штурм, не добив врага у себя в тылу. А все остальные прошли через западные ворота и стали готовить позиции по реке. Брислав стоял на пригорке над рекой и смотрел на заходящее солнце. В голове его ворочались тяжелые мысли. Он не понимал, как махейцы продвигаются так быстро и незаметно. По опыту прошлых войн он помнил, что за пределами своей территории они слабеют, берегут каждую крупицу магии и двигаются, как обычное войско. Что-то явно изменилось, и это что-то сулило огромные неприятности. Его так и подмывало воззвать к Темнобогу и попросить помощи. Но он знал, что тот ответит. «Сначала выполни прошлый уговор». А как он поймет, выполнен уговор или нет? Скольких он уже убил? И сколько осталось убить? Можно ли доверять Темнобогу? Придется. Ведь других вариантов нет. На побережье он потерял около 20 тысяч. И примерно столько же положил нихонцев. Затем они прошли сквозь все его земли, вырезая не успевших сбежать жителей. Можно докинуть еще 1030. Теперь в битве в лесу он оставил еще 25 тысяч ополченцев в тылу врага. Они точно погибнут через какое-то время. Получается, ему нужно еще 20-30 тысяч смертей, чтобы выполнить договор. Он это сделает, если понадобится. То своими руками перережет и задушит оставшихся жителей темница. Их жизни ничто. Главное, это благополучие темного княжества. Будет темное княжество, люди расплодятся снова. Погибнет темное княжество, и ничто уже не будет важно. Но гораздо лучше выполнить этот договор за счет жизни чужаков, а не темников. Поэтому князь в очередной раз дал себе слово биться изо всех сил, не пускать все на самотек. Воины всю ночь копали, рубили деревья, строили укрепления и ловушки. Князь объезжал каждый участок и подбадривал смертельно уставших людей как мог. Его снова и снова трогала их наивность и собачья преданность. Они верили ему. При виде его вытягивали струну, хоть за спиной могли и ругать, и изображать недовольство. Когда забрежил рассвет, он дал команду на отдых, и воины повалились на землю там же, где и стояли. Им довелось отдохнуть немного, прежде чем принять смерть. Махейцы объявились, когда солнце уже стояло в зените. Князь по привычке задрал голову, чтобы посмотреть, летает ли еще в вышине монгол. Он был по-прежнему там. Но Брислав заметил еще кое-что. Маленькая черная точка быстро приближалась с запада на огромной высоте. Прямо над войском темников она замерла. Повисела немного и резко рванула обратно. Князь помрачнел и позвал дружинников. «Быстро! Передайте всем отрядам! Копать как можно более глубокие ямы, чтобы можно было укрыться целиком!» Раньше махейцы не могли так долго и высоко летать над чужими землями. Они не готовились к атаке с воздуха. Как назло, на западе от темница местность была совсем иная, чем на востоке. Изрезанная реками равнина вместо поросших лесом холмов. Спрятать войско здесь было решительно негде. И князь надеялся лишь на широкую реку, как на оборонительный рубеж. И махейцы воспользовались этим по полной. Вскоре на горизонте вместо одной точки появилась целая россыпь. Они стремительно подлетели и зависли прямо над головами темников. Каждая из точек вспыхнула красной искоркой, начавшей быстро увеличиваться. «Все по укрытиям!» – закричал Брислав, спрыгнул с лошади и залег под пригорком. Пространство утонуло в грохоте и ослепительном красном свете. Огненные вихри разносили укрепления и пылающие угольки. Люди мгновенно обращались в кучки пепла. Лошади, обезумев от страха и боли, разбегались во все стороны, бросались в реку и тонули в сильном течении. Затем удар повторился. Затем еще и еще. Голубой шар взорвался совсем рядом с Бреславом. Его закрыли с собой двое дружинников, приняв на себя огненные всполохи. И после этого все затихло. Брислав поднял взгляд и сквозь дым, исходящий от стонущей земли, увидел, как точки в небе уносятся вдаль. Князь вскочил и помог подняться своим дружинникам. Сами они этого сделать уже не смогли бы. Расплавленные доспехи намертво скрепились кожей и костями, сковывая движение. Князь похлопал по их плечам и побежал на холм. Его взору открылось печальное зрелище. Весь берег реки в обе стороны превратился в черное, выжженное пространство, покрытое глубокими ямами от взрывов. То тут, то там догорали части тел людей и лошадей. Мимо прокатилось горящее колесо от взорвавшейся телеги и плюхнулось в воду. Он был уверен, что летающие махейцы скоро вернутся. Впереди был еще целый день, в течение которого они будут издалека разносить его войско, а потом придут их рабы и возьмут оставшихся в живых тепленькими. Нет, нужно было сохранить войско. И князь отдал общий приказ к отступлению. Поначалу даже показалось, что отход пройдет организованно и спокойно. Чтобы облегчить бег, воины побросали доспехи и оружие в уцелевшие телеги с лошадьми, выстроились и быстрым маршем двинулись к темницу. Князь обогнал всех и первым въехал в ворота, испытывая жгучее ощущение того, что все это уже было. Точь в точь, как и 100 лет назад, он въезжал в эти ворота с жалкой горсткой выживших, без надежды на победу. В тот раз ему удалось выкрутиться. А в этот? В этот раз все было гораздо хуже. Когда примерно половина длинного обоза уже была внутри темницы, в небе снова появились черные точки. Князь вскочил на стену и закричал: «Бросайте телеги!» Бойцы ринулись к воротам, подгоняемые плачами и стенаниями высыпавших на стену женщин. Князь приказал убрать их отсюда. У ворот образовался большой затор. В него-то и стали метко ложиться магические взрывы. Каждый шар превращал в прах десятки человек. Над городом стоял дикий вой людей, обезумевших от страха и злости. Вскоре все было кончено. Последние выжившие протиснулись между тяжелыми дверями, закрывавшимися за их спинами. Несколько синих шаров прилетели в эти двери, но мгновенно рассеялись, едва коснувшись их. Брислав облегченно выдохнул. Волхвы веками работали над защитой этих стен, и она все еще была крепка. Но какое-то время они в безопасности. Но совсем ненадолго. Ведь эти чары защищали только от магии, но не от лестницы, тарана или взрывчатого порошка. А значит, скоро их ждет кровавый штурм. К вечеру на горизонте поднялись столбы пыли и загорелись сотни костров. Махейцы пришли и стали лагерем, громко отпраздновав бескровную победу на реке. Пара десятков магов еще раз попробовала на зуб защиту темницы. Они подошли поближе и выпустили несколько мощных шаров по прямой навесом. Но ни один из них не пересек стену, просто растворившись в воздухе. Маги почесали в затылках и улетели обратно. А вскоре и на востоке из леса стали выходить потрепанные, но злые отряды нихонцев. Князь в опаленном и помятом доспехе сидел во дворе своего разрушенного терема. Погруженный глубоко в свои мысли, он не слышал, как за стеной детинцы стонут от боли раненые, как плачут дети и жены, лишившиеся своих мужчин. Князь полагал, что у него есть еще немного времени. Махейцы уже уверены в своей победе. Им нужно дать отдых пробежавшим огромное расстояние и лотам, подождать отставших, спланировать осаду и окружить город. Но на что было надеяться? До какого чудесного момента тянуть время? Помощи ждать неоткуда. Войско разгромлено. Все, что у него осталось здесь, в темнице. Даже если чудом они отобьются от одного из врагов, то второй придет и сорвет созревший плод. Еще проще им взять темниц в осаду и подождать, пока не закончится пропитание. Вот если бы Темнобог помог ему. Князь решился попросить своего покровителя. Он подошел к месту казни, где все еще высились 3 обожженных столба, и упал на колени, подняв голову к звездному небу. «Приди. Твой верный слуга просит. Мне нужно поговорить. Я делаю все, как мы договорились. Но я проигрываю. Не по своей вине. Так складываются обстоятельства. Они сильнее меня. И тогда ведь твой план тоже под угрозой, верно? Ведь я твой единственный слуга, «Приди же!» Но ответа не было. Князь поднялся, отряхнул колени и стал задумчиво мерить шагами двор. Его внезапно озарила крайне неприятная идея. А действительно ли он единственный слуга? Стал бы ли Темнобог рисковать, ставя все на одного Брислава? Ведь так странна дикая жестокость нихонцев, вырезающих все на своем пути. Так необычно стремительное вторжение махеицев. Может ли быть такое, что он один из тех бойцовских зверей, которых простолюдины для развлечения бросают в одну клетку и наблюдают, кто из них перегрызет глотки другим? Его отвлекли от тяжелых мыслей донесением. Махеицы прислали делегацию для переговоров о сдаче. Князя охватило возмущение, переходящее в ярость, но он привычно отстранился от эмоций. А что, если получится обратить наглость врага себе на пользу? Брислав подозвал дружинников и показал им послание от махеицев. «Запихнем это им в глотку, князь», — спокойно ответил Разнек. «Предлагаю ночью сделать вылазку и пощекать Татим тылы. А я вот думаю согласиться», — внезапно сказал Брислав. Повисла звенящая тишина. «Гонец», — улыбаясь, подозвал паренька князь. «Передай махейцам, что я согласен на их условия. Но у меня есть свое. Сдача состоится завтра у южных ворот после восхода солнца». «Князь, остановись!» Недовольно заворчали сбитую с толку дружинники. «Что с тобой?» А затем, не обращая на них внимания, продолжил давать указания князь. «Затем направляйся в лагерь к нихонцам и предложи им то же самое». «То же самое?» Озадаченно переспросил гонец. «Да, и ничего не перепутай. Их мы тоже будем ждать у южных ворот после восхода солнца». Эрис проснулась посреди ночи и больше не смогла заснуть. Было тревожно. Загнав себя в темнец в поисках Лада, она упустила момент, когда могла выскользнуть обратно. Теперь ворота, стены и улицы охранялись круглосуточно и столь внимательно, что проскользнуть мимо них было невозможно. Печати же, которые Эрис спокойно применила, чтобы пробраться внутрь, здесь уже не действовали. Она могла лишь сохранять чужую внешность и еще кое-что по мелочи. Никогда еще Эрис не чувствовала себя столь беспомощной. Положение казалось безвыходным. Все шло к тому, что ей придется разделить судьбу жителей этого чужого и неприятного ей города. Она не питала никаких иллюзий, что случится с ней при победе психоза, если на темников просто наложат печать повиновения и заставят поколениями работать на сытую и комфортную жизнь новых господ, то Эри ждет немедленная и позорная смерть. Ничего более удачного для психоза произойти и не могло. Найти злейшую соперницу в лагере противника, убить без лишних глаз и сочинить любую историю на этот счет. Победа нихонцев тоже не судила ничего хорошего. Формально они не воевали с Махейским союзом, но Эрис не сомневалась, что если ее захватят в плен и начнутся переговоры, то она очень быстро будет передана психозу с тем же исходом, что и в первом варианте. Снаружи послышался шум. Эрис подошла к окну и осторожно выглянула. У южных ворот происходило какое-то столкновение. Мимо золотой гривны туда маршировали все новые и новые вооруженные отряды. Эрис высунулась еще немного и осмотрела стены в другом конце города. Все верно. Там охраны стало меньше. Это ее шанс. Сегодня она попытается выскользнуть наружу и затаиться. Обрадовавшись, она спустилась за завтраком. И когда она допивала кружку свежего кваса, дверь за спиной с грохотом распахнулась. «Здорово, Бажен! Как дела идут?» — поинтересовался громовый голос. Эрис подобралась. «Сам знаешь, одни убытки», — вздохнул Шинкари. «Теперь еще и князь все запасы хочет изъять. А кто мне их возместит? Я же тяжким трудом все нажил. Скоро отправишься к Хоросу, а все о гривнах думаешь». Неодобрительным тоном ответил собеседник. «Кстати, о любителях гривн. Эй, купец! Ответь на пару вопросов!» Эрис глубоко вдохнула и обернулась, в тысячный раз проворачивая в голове свою легенду, и замерла с открытым ртом. Перед ней стоял Разнек. Конечно же, он мигом узнал того же купца, что и в трактире на Суждальском тракте. Его рука легла на меч. «Не двигайся, Эрис!» Негромко сказал он. «Только не двигайся!» Она кивнула. «А что было еще делать?» Он был очень близко. Внимательно ловя каждое движение, Разнек подошел к ней и что-то вытащил из суммы. На запястье Эрис защелкнулся браслет из голубоватого металла, как ей показалось, нагретый. Личина купца растворилась, явив опустошенную Эрис. Шинкарь побледнел и затрясся. «Я не знал! Клянусь всем имуществом, я не знал!» «В следующий раз будь внимательнее, сообщай обо всем подозрительном». Шинкарь поклонился в ноги. Эрис рассматривала браслет. Разнек взял ее за локоть. «Узнала. Это холодное железо», — сказал Разнек. «Так что даже не пытайся колдовать. Если решишь сбежать, мигом разрублю на куски. А теперь вперед». «А что со мной будет?» «Посидишь в темнице. Князю сейчас не до тебя. Не бойся, но ты ему еще пригодишься». Они вышли из золотой гривны и направились к княжескому терему вверх по улице. Было еще темно, но небо быстро светлело в преддверии нового дня. «Что с Лада?» – тихо спросила Эрис. Разнек помолчал, прежде чем ответить, потом бросил резко. «Казнен». «Ты сам видел?» «Да. И не думай, что он мог улизнуть. Я надел на него это». Разнек звонко постучал по браслету у нее на руке. Эрис низко опустила голову. В этот момент с южных ворот протрубили в рог, немедленно созывающий всех дружинников. Разнек завертел головой. «Проклятие!» Как назло, поблизости не было никого, кому можно было передать Эрис. «Ладно, идем со мной». Он схватил ее за руку, развернулся и потащил на стену. На южных воротах явно происходило что-то необычное. Справа от башни на стене был выстроен импровизированный престол, на котором в парадном плаще и доспехе восседал великий князь. По бокам, выстроившись в ряд, стояли дружинники, а за их спиной реяли флаги и стяги. Внутри, вдоль всей южной стены возле лестниц, притаились лучники и мечники, готовые по первому приказу кинуться наверх. Когда на стену взобрался Разнек, таща за собой махейскую колдунью, остальные дружинники удивленно покосились на него. Великий князь поманил пальцем. «Это еще что такое?» «Выловил махейку, великий князь. Та самая, о которой я вам рассказывал. Беглая Архантесса. Очень неожиданно. Если принять на веру вашу историю, то вряд ли вы шпионите для своих. Скорее, прячетесь здесь от них, верно?» Усмехнулся Брислав. «Что ж, прошу меня извинить. Есть более насущные вопросы. Но потом мы с вами плотно пообщаемся. А пока можете остаться, вам будет интересно». На горизонте появился светлый кусочек солнца. Небо было ясным, без единого облачка. И мягкий свет уже заливал просторное поле перед южными воротами, окаймленное желтеющими подлесками. Из одного из этих подлесков вдруг появилась процессия, парящий над землей паланкин, окруженный также летящими магами, а позади – небольшой отряд иллотов. Они быстро приблизились к воротам, и из паланкина вылез подтянутый молодой маг. Эрис пригляделась и узнала Титоса. Он тоже кинул на нее быстрый взгляд, но не подал виду. «Приветствую, великий князь темного княжества!» Сказал он на чистейшем темняцком языке. Его голос, усиленный магией, отразился от стен города эхом. «Я делегат Титос, наделен полномочиями диктатором Психосом, которого, в свою очередь, наделили полномочиями граждане Махейского Союза заключить с тобой крепкий и светлый мир во имя счастья и процветания обоих наших народов. Твой гонец передал, что вы согласны на все условия. Предлагаю не терять времени и...» Великий князь поднял руку, и Титос осекся. «При всем уважении, делегат, я понимаю, как вам не терпится забрать мое княжество. Но мы договорились начать диалог, когда взойдет солнце. А солнце, как вы видите, еще не взошло!» Прокричал князь. Его голос гремел и без всякой магии. Титос невольно оглянулся на горизонт и сконфуженно замолчал. Над горизонтом поднимался теплый пылающий шар. С противоположной стороны поля показалась еще одна процессия. Несколько десятков человек несли деревянную площадку, на которой возвышался бамбуковый дом. Носильщики двигались столь синхронно и слаженно, перераспределяя нагрузку друг между другом, что площадка с домом будто пылала в воздухе без единого покачивания. Процессия подошла к южным воротам, и ровно в тот момент, когда солнце полностью поднялось из-за горизонта, Дом опустился на землю, и из него вышел толстый и степенный янбан в красном шелковом халате, подтягивая из крохотной пиалы дымящийся напиток. Он вытянул палец в сторону махейской делегации и замер. Князь, помня, что по дипломатическому этикету империи Тена, с посланцем императора первым должен заговорить иноземец, крикнул. «Доброе утро, император! Как вам спалось? Прошу прощения, спица. Я знаю, что вы меня слышите, поэтому и обращаюсь напрямую к вам. Тут так получилось, что вы чуть не проспали целое темное княжество. Махейцы подсуетились и тоже пришли принимать мою сдачу. Вы уж разберитесь между собой». «Что это значит, князь?» Резко сделал шаг вперед Титос. «Что за игры? Почему здесь нихонцы?» «Я думал, ваша разведка работает лучше!» Рассмеялся Брислав. «Они стоят с восточной стороны темница и пришли ровно за тем, зачем и вы. Как вы понимаете, сдаваться сразу обоим я не могу. Но я клянусь честью великокняжеского рода, что сдамся тому из вас, кто окажется сильнее». Титос хмуро посмотрел на янбана. Тот высокомерно игнорировал махейцев, но Титос все же решил обратиться к нему. «Император!» — сказал Титос. «Вы же мудры и видите, что он просто тянет время и пытается столкнуть нас. Давайте разойдемся и договоримся о взаимовыгодном разделе». Янбан ничего не ответил. Титоса так и подмывало развернуться и уйти. Он уже понял, что находиться здесь не имеет смысла. Останавливало одно. А что, если великий князь все-таки не блефует и сдаст город империи Тенна? Титоса и так уже разжаловали из полимархов делегаты. А если он допустит еще и дипломатический провал после военного, то о любом продвижении в политике можно будет забыть на всю жизнь. И может, даже его детям. Нихонцы не двигались с места. Император, видимо, также не доверял махейцам, не желая отдавать им приз. «Задница рыба, с меня хватит! Пусть психоз принимает решение!» Буркнул Титос себе под нос. Он жестом подозвал к себе мага, что-то прошептал ему на ухо, и маг стрелой унесся обратно в лагерь. Вскоре он вернулся и передал Титосу послание от диктатора. Титос прочел его и тяжело вздохнул. «Всем приготовиться!» Психоз был уверен, что мощь его нового непобедимого оружия сокрушит всех жалких варваров. И если они не хотят признавать превосходство более развитых соседей, то должны быть уничтожены. Маги внезапно взлетели в воздух и окружили делегацию нихонцев. Несколько мгновений спустя от площадки с бамбуковым домиком осталось лишь выжженное пятно. Князь ударил себя по коленям и громко захохотал. «Прекрасно! Прекрасно!» Тита с перекошенным от злости лицом пустил в князя боевую печать, но та бесславно растворилась на границе стены. Наверх сразу выскочили лучники и выпустили град стрел. Титос отмахнулся от них, как от комаров, и отдал приказ возвращаться в лагерь. Он уже понял, что только что произошло. Теперь они воюют еще и с империей Тена, а значит, не могут начать штурм темница, иначе подставиться под нападение нихонцев. Сначала придется разгромить их. У великого князя был один единственный шанс затянуть сражение, и он этим воспользовался. Брислав был счастлив. Он приказал кинуть Эрис в темницу, а сам бродил по стенам темница и с удовольствием наблюдал за перемещениями врагов. Диктатор-психоз, видимо, решил не терять времени. Теперь все его войско перемещалось ближе к нихонцам, огибая стальной град по южной долине. Весь день они перемещали войско, палатки, припасы на виду у темников, но не подходя на расстояние выстрела. Один особо зоркий разведчик сумел разглядеть, как махейцы перемещают огромный каменный обелиск, на вершине которого вращается голубой светящийся шар. «Так вот в чем секрет их скорости и наглости. Они изобрели передвижные источники магии. Это очень плохо», — подумал князь. К вечеру махейцы полностью переместились на новое место, действуя уверенно и вальяжно. Маги несколько раз летели в сторону нихонцев на разведку. Брислав понял, что утром, скорее всего, начнется кровавая битва. Махейцы решили быстро разгромить появившихся конкурентов, а потом спокойно заняться главным блюдом. Но империя Тена тоже могла преподносить сюрпризы. Ночью князь трепенулся от раздумий из-за оглушительного грохота и вспышек. Он сбежал на стену и увидел, что в лагере махейцев расцветают огромные взрывы пороховых бомб. Это очень напоминало почерк неуловимых шиноби. А затем послышался синхронный боевой клич тысяч глоток, топот ног и звон мечей. Нихонцы, ведомые единым умом императора, не боялись ночи и решили наказать зазнавшихся магов. Князь в возбуждении заходил туда-сюда. «Какой шанс! Какой славный шанс для победы! Рискнуть? Да, победитель забирает все. Эй, дружина! Приказ готовиться к бою! Соблюдать тишину!» И как славно, что ночью небо затянуло тучами. Темень стояла плотная, а значит, они могли подобраться незамеченными вплотную. Сегодня все на его стороне. Нет слаще момента, чем неожиданно врезаться в тыл истощенным врагам, искромсавшим друг друга, и начать собирать кровавую жатву. Великий князь проскакал мимо собравшихся у ворот сонных воинов, критически осматривая свое войско. Израненные, уставшие. Их оставалось слишком мало, но второго такого шанса уже не будет. Он увидел Разнега, тоже встающего в строй, и подъехал к нему. «А ты куда собрался? С вами, великий князь?» «Нет уж, не надо. Побудь лучше здесь, с бабами и детьми», — усмехнулся князь и отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Князь был очень злопамятным. Разнег знал об этом, а также знал, что лучше ему не перечить. Если они победят, то в хорошем расположении духа князь помилует его. Если не победят, то какая уже разница? Потянулось бесконечное ожидание. Князь внимательно прислушивался к звукам боя, выгадывая момент, когда стороны потеряют достаточно сил и энергии. Гремели магические и пороховые взрывы. Копья и мечи бились о щиты. Кричали раненые. Но вскоре звуки стали стихать, отдаляясь все дальше. Князь поднял руку. «В бой!» — коротко скомандовал он. «За темное княжество! За великого князя!» — хором ответили воины. Ворота открылись, и войско двинулось вниз по склону. Они шли в полной темноте, без факелов, двигаясь только на звук боя и вспышки взрывов. И вскоре из темноты появились спины илотов. Князь поднял меч, пришпорил коня и кинулся в атаку, увлекая за собой дружину. Упоение боя. Сладкое чувство, когда враг испуган, потерян, бежит. Мертвая дружина великого князя со всей скорости врезалась в строй илотов, сминая ровные фаланги, кромсая направо и налево. Они успели прорваться в центр фаланги, где находились маги, и порезали их несколько штук, прежде чем махейцы стали понимать, что происходит. С левого